В экипаже окошки располагались только по бокам от дверей, поэтому Великую пирамиду они не сразу заметили. Но Айланта эти места до сих пор хорошо помнила, да и с помощью духов-разведчиков уже давно наблюдала за святыней и своего прошлого. Почти 6 лет назад, как мне казалось, я навсегда покинула это место. 10 длительных поездок по году каждая дали мне огромные знания. А потом все так глупо закончилось, когда отец разругался с Шалтакели. В этот момент сокрушитель чуть свернул вправо, и Айланта собственными глазами увидела Великую пирамиду. Глянцево-черная, она стояла посередине темного озера, при этом занимая большую его часть. Пирамида была не гладкой, а ступенчатой, притом настолько высокой, что храм на ее вершине в виде небольшой пирамидки обладал поистине грандиозными размерами в своем основании – 200 на 200 метров. К тому же Великую пирамиду пронизывала целая сеть из тоннелей и самых разнообразных помещений – от адской кузни до астральной библиотеки и залов, где обучались адепты. «Это наша цель?» – спросил Бергтл. «Да, она самая», – медленно ответила девушка. Ее глаза впились в призрачный храм, тот заменял собой верхушку Великой пирамиды. Он постоянно крутился против часовой стрелки, создавая таким образом временной разлом. Именно поэтому здесь время текло совсем по-другому, а ученики были невосприимчивыми ко времени. Айланта тихо выдохнула и стала как-то не по себе. «Вот и настал мой момент истины». Сокрушитель дотянул повозку до невысоких, но очень толстых черных стен. И те довольно быстро пронеслись за окошком перед глазами Айланты. А потом замелькали небольшие пирамидки по обоим сторонам улицы. Это крыши подземных жилищ темных призраков. Последние предпочитали жить на глубине, подальше от скупого света хаоса. Улицы на поверхности зияли своей пустотой. И это не потому, что почти закончившийся ливень прогнал кого-то домой. Так было всегда, сколько жила здесь Айланта. Призраки старались даже передвигаться только по подземным улочкам. Будь у них возможность, они бы полностью перенесли свои жилища под землю. Но пока не научились жить без энергии, которую им собирали пирамидальные крыши. Зарытые в землю домики с пустыми улочками мелькали за окошком минут 20. Во-первых, сокрушитель уже не спешил, а во-вторых, пустынный город, как называли другие существа поселения темных призраков, обладал приличными размерами. Наконец экипаж остановился, послышался грохот упавших оглоблей, и через несколько секунд дверца напротив нее открылась. «Нужно разрешение, госпожа Тайлер», — произнес сокрушитель. Она, понимающе кивнула, достала черный диск со знаком пирамиды и положила в протянутую красную ладонь. Давным-давно этот пропуск тайно передал отцу один из членов конклава. Про него Шалтакели точно не знал, поэтому и не сможет тянуть время, если бы вдруг захотел поиздеваться над ней. Сокрушитель подошел к высокому черному менгиру, чуть поклонился и, положив диск в небольшое квадратное углубление, отступил назад. Поначалу ничего не происходило, но потом каменный столб тихо загудел и засветился странным темным светом. А вот черного пропуска больше не было в углублении. «Разрешение дано!» — спокойно сказал демон и направился к оглоблям экипажа. Он забыл про дверь, поэтому Айланта сама ее захлопнула, а потом посмотрела на Великую пирамиду. Еще перед городом ей пришлось отпустить всех духов-разведчиков, так что теперь приходится пользоваться только своим зрением. Снова застучали колеса по мостовой, экипаж опять немного трясся, а главная цель приближалась все ближе и ближе. В какой-то момент по бокам появились воды темного озера, и начало казаться, будто Великая пирамида нависает над повозкой. Девушка посмотрела на своего спутника. «Бергтл!» Айланта улыбнулась. «Мы почти на месте», — он промолчал. «Еще раз хочу, чтобы ты запомнил одну истину. Ничего не делать без моего приказа». Парень задумался, сделав небольшую паузу, а потом уточнил. «Вообще ничего?» Она кивнула. «Да, но всегда ожидай указаний, поэтому исполняй их быстро и безошибочно». «Хорошо, я не подведу». Айланта подарила ему милую улыбку. Тайлеры всегда верили в клан Мрака. В этот момент экипаж остановился, и она знала, что сокрушитель дальше не повезет пассажиров. Послышался стук брошенных оглоблей, потом открылась дверь со стороны Бергтала. Огромная рука сокрушителя потянула на себя саркофаг. Барлейц ему помогал, но демон справился бы и без него. Когда Айланта покидала повозку, то ее трехметровый друг по старой привычке подал девушке когтистую руку. Она приняла его помощь и, спустившись, даже не стала одевать капюшон. Ливень наконец-то закончился. Сокрушитель же закрыл за ней дверь, а потом очень внимательно посмотрел на девушку. «Не знаю, что тебя заставило вернуться сюда, госпожа Тайлер, но пусть боги красных демонов Хталка в этот час будут на твоей стороне». Она с благодарностью кивнула ему. «Спасибо, мой друг». Тот уже начал было поворачиваться, но его остановил вопрос девушки. «Ты все еще не исполнил свою давнюю мечту?» Демон замер на пару мгновений, видно, этот вопрос застал его врасплох. Потом он обернулся и молча посмотрел на нее. Однако она знала его самый большой секрет, поэтому для нее это было красноречивее любых слов. «Я так понимаю, что нет. Тогда советую тебе отправиться в наше любимое место и ждать моих посланцев». Сокрушитель продолжал молчать. Хотя, если судить по его взгляду, то внутри демона происходила сильная борьба. Потом рогатая голова наклонилась к самому лицу девушки, и очень медленно, выговаривая каждое слово, он произнес. «Мне кое-что нужно для этого. Или ты забыла?» Айланта кивнула. «Помню. Ну что, будешь там ждать?» Сокрушитель выпрямился и, посмотрев на Великую пирамиду, снова уставился на стоявшую перед ним девушку. «Моя мечта может привести нас обоих к смерти!» Айланта пожала плечами. «Как и любые наши мечты. Я не подведу тебя, если, конечно, буду еще жива. Но повторюсь, отправляйся туда немедленно!» В этот раз он ничего не ответил. Потом как-то нехотя развернулся, подошел и поднял оглобли. Просунул в крепление свои гигантские руки, еще раз повернулся и посмотрел на девушку, после чего неторопливо потянул за собой огромную повозку. В этот момент стоявший возле висевшего саркофага Бергтал удивленно хмыкнул. «Такое ощущение, что на моих глазах произошла немая трагедия». Айланта не сразу ответила парню. Она продолжала смотреть вслед уходившему сокрушителю. И даже если у нее не получится выполнить свое обещание, то, по крайней мере, его жизнь будет спасена. Наконец девушка словно очнулась и посмотрела на Бергтала. «Возможно, ты прав, но будем надеяться, что боги и мои хозяева темные призраки помогут нам». Он ничего в ответ не сказал, да и она не ждала этого, поэтому девушка развернулась на месте и с какой-то задумчивостью уставилась на широкие ступеньки лестницы, ведущей на самый верх к призрачному храму. «Интересно, эта дорога приведет меня к жизни или смерти?» — подумала она. Но так как не знала ответа, то быстро подошла к первой ступеньке и стала на нее. «Бергтал!» — Айланта обернулась, вопросительно посмотрев на парня. Тот молча взялся за ручку и, потянув за собой саркофаг, стал рядом. А когда поднял голову, то даже присвистнул. «Непростой у нас будет подъемчик». Пирамида, конечно, и издалека выглядела нереально большой. Но вот когда стоишь у ее основания и смотришь на каменную лестницу, то начинает казаться, будто она заканчивается посреди темных облаков. Некоторые преграды не так страшны, как нам кажется, Бергтл. Она улыбнулась, после чего сказала на общем языке хаоса. «Подъем!» Секунду ничего не происходило. А потом под ногами появилась странная ватность. Хотя Айланта просто отвыкла от нее. Подобные ощущения она испытывала множество раз. Поэтому девушка быстро подстроилась. А вот Бергтл от неожиданности немного покачнулся. Но за пару мгновений научился сохранять равновесие. Ступенька, на которой они стояли, быстро поднималась вверх. А если быть точнее, то вся каменная лестница пришла в движение. Ее ступеньки поднимались, исчезая на самом верху. В этот момент снизу появлялись новые, притом визуально прямо из земли. За время своего обучения Айланта оценила удобство этой лестницы, хотя никогда не интересовалась принципом ее работы. Она знала лишь, что тут использован гибрид магии и механики, прямо как в изделиях цваргов. «И мы тогда едем до самого верха?» — заговорил осматривающийся по сторонам Бергтл. Девушка кивнула. «Да». «Хм, он явно задумался, потом опустил свое забрало. Что ж, довольно удобно». Айланта в этот момент с какой-то ностальгией рассматривала пустынный город вокруг пирамиды. Ведь 10 лет своей жизни она провела тут, среди десятков тысяч черных пирамидок. Крыши подземных домов объединял именно этот цвет. По неизвестной причине он больше всего нравился призракам. Улицы, как обычно, были пусты. Лишь несколько повозок, в том числе и сокрушителя, медленно ползли в сторону городских ворот. Или наоборот, перевозили что-то по городу. Демоны жили в небольшом поселке за городом и использовались темными призраками для доставки паломников и грузов. Айланта повернулась к пустынному городу спиной и посмотрела на медленно приближавшийся к ней призрачный храм. По этой лестнице она его посещала раз в неделю, чтобы помедитировать с адептами. А в остальные дни недели попадала в Великую пирамиду через подземную улицу. Ведь молодые маги учились в классах, расположенных в основании пирамиды. Она вспомнила, как любила путешествовать по этим безжизненным окрестностям. Правда, не забывала с собой брать сопровождение в виде парочки вадрайдингов. Именно в одной из таких многодневных прогулок ей повстречался сокрушитель. Слишком злобный, слишком юный, притом сильно раненый и в бегах. А еще он был красным демоном из Хталка, поэтому вадрайдинги на коленях умоляли ее разрешить им приготовить из него одно лечебное блюдо. Всем известно, что запеченные в тесте хталки якобы лечат от всех болезней и даже продлевают жизнь. Но Айланта запретила им это делать, а выходила сокрушителя. Так что со временем между ними возникла сильная привязанность, почти дружба, как между человеком и волчонком, которого он спас. Поэтому в последние 6 лет обучения она обходилась лишь одним вадрайдингом, взяв рогатого демона к себе на службу. И вот теперь на кону моя жизнь, воскрешение Артура и месть сокрушителя. А еще не стоит забывать про интересы третьих сторон, и их целых 2. Немного ли я взяла в этот раз на свои хрупкие плечи? На ее лице появилась улыбка, и девушка вышвырнула все лишние мысли из головы. Так она и доехала до самого верха, находясь в состоянии полного спокойствия. «Стой на месте», — сказала Айланта, когда ступенька превратилась в ободок верха пирамиды. Бергтл, похоже, и не думал двигаться. Забрало-то он закрыл, а вот рот, скорее всего, сейчас был открыт. По крайней мере, голова парня была задрана вверх, он явно таращился на крутящуюся пирамидальную верхушку. «То ли еще увидишь», — подумала про себя Айланта. В этот момент послышался тихий гул. Казалось, он исходил от крутящегося храма. Потом в его основании возникло большое круглое отверстие, откуда вылетело 5 черных фигур, которые на большой скорости направились в сторону прибывших. А вот и мои первые темные призраки за последние 6 лет. Не маги, конечно, а только воины. Но даже с такими нужно вести себя осторожно. Они способны оставлять после себя горы из трупов. Пятерка зависла в воздухе, не долетев до людей несколько метров. Айланта спокойно смотрела на них, ведь все они имели привычный для девушки вид. В глубоких капюшонах, сделанных из черной дымки, прятались полупрозрачные черепа с клыками. В их пустых глазницах горело ярко-синее пламя. Такого же цвета огонь охватывал тонкие руки призраков. Те торчали из широких рукавов плащей, заканчивающихся чуть ниже пояса. И все. Ниже ничего не было. Никаких ног. Призраки висели в воздухе. «Младший адепт Айланта Тайлер, назови цель своего прибытия!» Проскрежетала своими странными голосами вся пятерка. Безногие и частично полупрозрачные фигуры, без лат или какой-то другой защиты, только черные плащи. В своих горящих синим огнем руках они держали полутораметровые полупрозрачные косы. Ужасное оружие для тех, кто сможет их удержать в руках или лапах. От призрачного металла не спасали обычные латы. Для таких лезвий они воздух. И лишь плоть эти косы кромсали на куски, словно бумагу. Айланта уважительно поклонилась им, не слишком сильно. Это всего лишь храмовая стража, но и без наглости со своей стороны. Эти воины обладали не только определенной автономией в иерархии призраков, но и кодексом, который не стоило нарушать. «Да, я младший адепт Айланта Тайлер», явилась, чтобы смиренно просить аудиенцию у любого члена Тайного Совета, спокойно ответила девушка. Призраки промолчали, а девушка терпеливо ждала. Она уже давно изгнала все лишние мысли из своей головы и понимала, что сейчас их проверяют, притом на всех доступных уровнях. Главное — пережить этот непростой этап, когда горящие синим огнем глаза — холодно за тобой наблюдают. Любое подозрение, что ты являешься угрозой, и мгновенно начнется резня. Внезапно все пятеро снова проскрежетали своими голосами. «Вы будете приняты! Идите за нами!» Храмовые стражники начали медленно отплывать назад. Притом они не поворачивались спиной к людям. «Пошли, Берктл!» — спокойно сказала Айланта. Парень потянул саркофаг и пошел рядом с девушкой. Она же внимательно наблюдала за сохранявшими дистанцию призраками. Критический момент еще не был пройден, и если их решат атаковать, то выжить будет очень непросто. «Стойте!» — сказали 5 голосов, в которых совсем не чувствовалось и капельки жизни. Люди замерли на месте. В тот же момент сверху ударил темный свет, который, казалось, полностью залил Айланту с Берктелом. И девушка поняла, что их снова проверяют. Хотя на этот раз это было уже более серьезно. «Несмотря на конфликт Шалтакели с отцом, я все-таки младший адепт. Хвала великой бюрократии, которая есть даже здесь. В противном случае пришлось бы долго ждать встречи, да и проверки были бы намного серьезней. Вас спрашивают, знаете ли вы, кто находится в саркофаге?» произнесли скрежещущим голосом стражники. Айланта кивнула. «Да, это мой мертвый слуга Стук». «Для чего он здесь?» спросили они. «Потому что я из-за него умираю», ответила девушка. Она сняла с правой руки белую перчатку и показала им свою черную засохшую руку. Конечно, в какой-то степени довольно бессмысленный жест. Ведь те, кто ее проверял, уже знали про серьезные проблемы со здоровьем девушки. Опять повисла гнетущая тишина, во время которой их продолжали буравить немигающими взглядами. Балахоны стражи немного подергивались, словно их теребил ветер. Но Айланта знала, что это бурлит боевая магия в амулетах. Наконец, над головой снова начало появляться то большое округлое отверстие, из которого совсем недавно выпорхнула эта пятерка. Призраки быстро облетели их по кругу и заняли место за спинами людей. Ее спутник обернулся. Видно, он заподозрил неладное, но Айланта его успокоила. «Все хорошо, Бергтл». Парень молча кивнул, и в этот момент сверху начала спускаться сплошная черная лестница. Она чем-то походила на ту, по которой они поднялись на пирамиду. По крайней мере, у нее ступеньки также появлялись из ниоткуда. «Пошли», — сказала Айланта. Они начали подниматься наверх, и девушка поняла, что внутри призрачный храм не изменился. Он все так же напоминал ей о дворце Тайлеров в Дарвине. Ведь астральный зал ее далекий предок строил под впечатлением от посещения Великой пирамиды. Тут такой же идеально черный пол с золотыми прожилками. Правда, во дворце он сделан из плит, а здесь обошлись без стыков. А вместо стены потолка зияла космическая пустота, на которой ярко горели скопления звезд сразу нескольких галактик. Айланта ступила на черный пол, прошла пару метров и остановилась. Тянувший саркофаг Бергтл стал рядом. В это время призраки облетели их по кругу и снова замерли перед людьми. Девушка на мгновение обернулась. Квадратное отверстие в полу исчезло вместе с лестницей. «Началось», — поняла она и даже сглотнула от напряжения. Представитель конклава, как обычно, появился в виде темной, но почему-то хорошо заметной на фоне космической пустоты точки, которая быстро начала разрастаться, постепенно превратившись в крупную черную дыру. И, наконец, зависла над полом в виде метрового пульсирующего сгустка идеальной тьмы. Пятерка стражников храма тут же отлетела подальше от людей. Притом они практически слились с черным космическим пространством. И только сейчас Айланта заметила, что звездная пустота немного подрагивает. Сколько же здесь храмовой стражи? Неужели так боятся какую-то младшую адептку? Удивилась девушка. «Я просто никогда тебя не недооценивал, Айланта», — раздался очень приятный голос. Она снова посмотрела на сгусток тьмы, но тот бесследно исчез. Теперь там стоял высокий молодой мужчина, примерно возраста Бергтла. Она сразу же узнала его, точнее, одну из многочисленных оболочек Шалтакели. В этот раз это был пепельный блондин с длинными волосами и густыми бровями. Его глаза, как и у храмовой стражи, горели ярко-синим пламенем, а блестящая кожа имела идеальный эбеновый цвет. Шалтакели был одет в черный, прекрасно обтягивающий все тело костюм с очень высоким воротником. «Все такой же неотразимый красавчик», — специально подумала девушка. Она знала, что Шалтакели умеет читать собеседника по глазам. Но тут вопрос был в другом. А знал ли он, что ей известно про это? Айланта низко поклонилась. «Мне очень сильно нужна ваша помощь, учитель». Призрак довольно ухмыльнулся. Хотя ей хорошо известно, что они хоть и испытывают те же эмоции, что и люди, но никогда не выражают их жестами и языком тела людей. А значит, он это сделал специально для нее. Говори, я нарушила клятву крови, убив своего стуга. И если его не воскресить, то вскоре и моя жизнь закончится. Закончится? Шалтакели хмыкнул. Похоже, он хотел, чтобы она поняла все его эмоции. Ты думаешь, это будет настолько просто? Или ты считаешь, что обладатели дара всего лишь по глупости боятся нарушать клятву крови? Я знаю про последствия и...» Он покачал головой, и девушка замолчала. «Вряд ли, иначе никогда бы не сделала этого. А теперь, даже если ты перережешь себе горло, то тебе это нисколечко не поможет. Кара за клятву преступления неотвратима. И твоя душа вместе с памятью будет еще долго страдать. Айланта на мгновение закрыла глаза, сделав вид, что пытается сдержать эмоции. Но ведь его мозг до сих пор жив, и если восстановить тело, то клятва снова станет целостной. Чернокожий красавчик с длинными пепельными волосами рассмеялся. Он продолжал играть свою роль и наслаждаться ее страданиями. «Да, я видел там иголку. Ты ее сделала в Великой пирамиде во время обучения?» Девушка кивнула. «Умно!» — похвалил ее Шалтакели. «Ну а дальше-то что?» Айланта сглотнула. «Дальше вся надежда на вас!» Он не ответил, а уставился на нее и вновь стал холодным. По неизвестной причине Шалтакели перестал играть. «Ты ведь была так талантлива, Айланта! Почему же совершила такую ошибку? Или ты что-то задумала?» Его голос стал звучать угрожающе. А девушке показалось, что космическое пространство вокруг них понемногу зашевелилось. Храмовая стража пришла в движение, когда почувствовала произошедшие изменения в голосе Шалтакели. Айланта тяжело вздохнула. «Отец с братом были убиты, старые враги прорвались к моему городу, а внутри его вспыхнуло восстание. Я осталась абсолютно одна, поэтому и начала делать ошибки. Удивительно, что до сих пор жива, но это, похоже, ненадолго». Блондин изобразил на своем лице сочувствие. «Мертв? Ну да, мы уже слышали об этом». Драгар Тайлер, который считал себя чуть ли не ровней членом конклава, был убит обыкновенным бастардом императора Зары. Не слишком достойная смерть для него, не правда ли? Я не согласна. Ты не согласна? Шалтакели изобразил на своем красивом лице удивление. Неужели считаешь такую смерть достойной? Айланта покачала головой. Он мой отец, поэтому для меня его смерть при любых обстоятельствах была бы достойной только лет в 120, не раньше. Темный призрак усмехнулся. 120? Какие же у тебя мелкие мысли, Айланта? Ах, как же прискорбно! Ты ведь была одной из самых особенных учениц за последние 100 лет. Не лучшей. Есть и талантливее. Притом намного. Но такие, как ты, встречаются редко. Он замолчал, и девушка задала главный вопрос. «Вы поможете воскресить моего стуга, мастер Шалтакели?» Призрак усмехнулся. «Забудь об этом. Ты, конечно, можешь выступить на конклаве, напомнив обо всех услугах, которые нам оказали тайлеры. И даже не исключено, что тебе решат помочь и за определенную плату вырастить сердце Хаосита. Однако я умру раньше», — закончила за него девушка. Он кивнул. «Ты всегда отличалась сообразительностью». «Но вы ведь можете его сами вырастить». «Могу, но не буду». «Но почему?» — чуть ли не выкрикнула Айланта. «Потому что не хочу. Однако у меня для тебя есть еще один вариант спасения». Взгляд Айланты наполнился покорностью, когда она сказала: «Я согласна». «Ну, конечно, согласна. А куда тебе деваться?» Он показал ей свои идеально белые зубы. «Другой вопрос, а нужно ли это теперь мне?» И вот тогда настал ее черед усмехнуться. «А разве вам удалось восстановить разум Таариши?» Шалтакели промолчал, а в его глазах намного сильнее вспыхнуло синее пламя. «Нет, не удалось. И тебе прекрасно известно, почему. Однако, если ты еще раз рискнешь показать передо мной свою наглость, то я еще подожду лет 100, пока не найду подходящую оболочку. Однако тогда наша встреча быстро закончится». Айланта упала на колени и тихо прошептала: «Простите меня, учитель». Шалтакели молчал, она терпеливо ждала. «Прощаю, но ты должна запомнить, что моя жена всегда будет покорной. И когда твой разум получит ее оболочку, то ты научишься быть точно такой же. Твоя память и память Таариши такое вполне приемлемо для меня. Но вот поведение я должен видеть только ее». Стоявшая на коленях Айланта склонила голову. «Я буду такой». «Еще ниже опусти ее», — сказал призрак. «К самому полу». Девушка уперлась лбом о черный с золотыми прожилками пол. Шалтакели же почему-то молчал, видно, наслаждался ее покорностью. В такой коленопреклоненной позе она провела минуту, потом вторую. Девушка терпеливо ждала. Она умела это хорошо делать. «Лишь бы Бергтал не затупил», — молила Айланта. «На вид все идеально», — голос призрака раздался прямо над ней. «Но мысли твои не соответствуют видимой покорности». Айланта приподняла голову и встретилась с горящими синими глазами Шалтакели, который стоял прямо над ней. «Конечно, вы правы, учитель». А потом девушка улыбнулась, схватила его за ногу и громко выкрикнула: «Бергтал, ледяной купол!» Она не увидела, как барлеец хлопнул в ладоши, и их мгновенно накрыл прозрачный купол из белого льда. Ведь сильный удар тут же откинул ее назад, но она успела блокировать большую часть магической атаки призрака. Когда же Айланта поднялась на ноги и осмотрелась, то увидела сотни храмовых стражей. Они обступили со всех сторон и даже сверху ледяной купол и непрерывно били его своими призрачными косами. «Что дальше?» — спросил ставший возле нее Бергтал. Он держал в руках штурмовое ружье. «Жди!» — со злостью выдавила из себя Айланта. Просто она не сводила глаз со стоявшего возле стены купола Шалтакели. Последний ей издевательски аплодировал, а на его лице играла довольная улыбка. Он явно считал себя победителем в еще не закончившейся схватке. «Браво, Айланта, ты поступила именно так, как я и предполагал. Можно сказать, что из-за этого я испытываю определенное разочарование. Вы, Тайлеры, настолько предсказуемые, что мне становится даже неинтересно. Неужели ты думала, что я не пойму твой замысел?» Девушка медленно пошла в его сторону, но остановилась возле висевшего в воздухе саркофага. «Ну и какие же у меня планы, Шалтакели?» — спросила она, после чего начертила в воздухе знак, который загорелся красным огнем. Он внимательно наблюдал за ее движениями, но с его лица улыбка даже и не думала сходить. «Да все просто. Раз я не выращу тебе сердце, то ты надеялась взять мое». Она кивнула. «Верно». В этот момент крышка саркофага чуть отлетела в сторону, и Айланта взялась за кинжал, висевший на поясе Артура. «Но я одно не пойму, а чем плох мой план?» Девушка вопросительно посмотрела на темного призрака, а потом кинжалом начала аккуратно надрезать штаны покойника. Шалтакели с улыбкой наблюдал за ее действиями. «Тем, что вы вдвоем не справитесь со мной даже за час. А ведь храмовой страже нужно еще пару минут, чтобы разнести купол твоего ледяного пехотинца. Вы и про такие древние латы знаете? Что ж, похвально!» Айланта ухмыльнулась и надрезала кожу покойника в районе паха. Шалтакели все так же пристально наблюдал за ее действиями. «Да, знаю. Неужели ты забыла, что я хранитель астральной библиотеки?» «Нет, не забыла. Именно на это я и рассчитывала». Айланта засунула пальцы в надрез, после чего что-то оттуда вырвала. Девушка повернулась и посмотрела на Шалтакели. «Ну и кто в итоге победит в нашей схватке?» Призрак показал рукой на беснующихся храмовников с косами. И Айланта увидела, что по ледяному куполу пошли серьезные трещины. «Неужели не видишь?» — спросил он. Девушка покачала головой. «Нет, а вы знаете, что я вижу? Глупца Шалтакели, которому нужна моя пустая душа. Именно пустая, даже без памяти, которую он засунет в оболочку своей покорной, но чокнувшейся женушки. Однако получить желаемое силой и уничтожить мой разум вы не можете. Я младший адепт». «Уже могу», — с улыбкой сказал призрак. В это время от ледяного купола начали отпадать первые крошки. Она кивнула. «Согласна, ведь восставший адепт находится вне закона. Я это хорошо знала и рассчитывала, что вы все поймете, поэтому подпустите меня к себе». Улыбка на лице призрака постепенно превратилась в презрение. А потом он посмотрел на руку девушки. «Что это? Твой последний козырь?» Айланта улыбнулась. «То, что ты видел, когда нас проверял, как два шарика. Ведь мой стук является шавали, поэтому даже мертвый он с легкостью впитывает твою магию, из-за чего видна лишь картинка внутренностей, но без их сути. И ты думаешь, какой-то артефакт тебя спасет? Что это, портал? А разве похоже, что я собираюсь бежать?» Спросила девушка и швырнула в сторону то, что держала в руках. Два округлых прозрачных камешка ударились об черную поверхность. А потом подскочили снова и опять ударились, и вновь подскочили. Они продолжали это делать на одном месте, при этом постоянно ускоряясь, пока по залу не начал разноситься громкий звук. Создавалось ощущение, будто кто-то очень быстро бил маленьким молотом по наковальне. «Маяк!» — прошептал Шалтакеле и сжал свои кулаки. «Я немного недооценил тебя, предательница. Спрятала недалеко отряд из твоих людей?» «Нет», — Айланд отрицательно покачала головой, наблюдая, как от ледяного щита начинают отваливаться маленькие кусочки размером с палец. «Все намного хуже для тебя, самовлюбленный болван». Яркая вспышка алого света осветила часть зала за спиной темнокожего красавчика. Но он и не собирался оборачиваться, продолжая внимательно наблюдать за девушкой. Но она пока не собиралась на него нападать. В метрах же 40 от купола в воздухе повис большой огненный шар. Он вспыхнул, начал сильнее разгораться, и внезапно от него загорелось само пространство. Да, именно пространство, как будто там была не пустота, а черные обои на стене. И за этими сгоравшими обоями стала видна плотная белая мгла. Храмовая стража тут же прекратила атаковать треснувший ледяной купол. Темные призраки в своих дымчатых плащах и с полупрозрачными косами в горевших синим огнем руках выстроились в три цепи между куполом и белой мглой. «Кто тебя купил, предательница?» — сквозь зубы произнес Шалтакеле. Но Айланта промолчала. Она ждала. А потом из белой мглы вылетели крылатые черные демоны. Они не издавали никаких боевых кличей, а просто молча схлестнулись с храмовой стражей. Тут же во все стороны полетели огромные черные конечности, брызги золотистой крови и отрезанные перепончатые крылья с рогатыми головами. Однако и безногие стражники быстро умирали, пусть и не настолько эффектно, как это выглядело. Они резко вспыхивали синими вспышками, а потом исчезали, осыпаясь на черный пол серебристой светящейся пыльцой. «Это ведь Рамбалак!» — Шалтакеле непонимающе уставился на Айланту. Она кивнула. «Он самый знаменитый бастард демонов Зары!» Шалтакеле попробовал трансформироваться в более удобную для боя форму. Но Айланта не позволил ему это сделать. И тогда их силовые щиты с треском и кучей рассыпавшихся во все стороны искр столкнулись друг с другом. Они быстро поняли возможности своего противника в защите, после чего начали с помощью магических атак искать уязвимые места. Внезапно огромная черная рука насквозь пробила почти разрушенный ледяной купол. Черные пальцы с когтями обхватили Шалтакеле за горло и притянули его вплотную к последним остаткам ледяной защиты. «Действуй, я его долго не удержу!» — зарычал Рамбалак. Самозваный император демонов Зары стоял за ледяным куполом, а его со спины прикрывало не меньше двух десятков черных крылатых демонов. Сам Рамбалак и его телохранители были немного больше, чем большие части атакующих. Айланта тут же выкрикнула: «Бергтал, ко мне!» А потом ударила со всей силы по защите Шалтакели и еще раз, и еще. Пробить она ее не могла, но это и не нужно. Просто нельзя было дать темному призраку прийти в себя и перегруппироваться. «Что делать?» Барлейт с ружьем уже был рядом с ней. Дрожащие руки Айланты были подняты, когда она из последних сил давила на Шалтакели. «Ледяная рука, сделай так, как учил тебя Брон, и вырви у этого ублюдка сердце!» «Нет!» — взревел призрак, и тело чернокожего красавчика запылало синим пламенем. «Быстрее!» — выкрикнула девушка. Но Бергтал уже давно прошептал нужные слова. Его доспехи приобрели цвет синего перламутра. Пол вокруг покрылся слоем льда, и даже воздух, казалось, стал более густым. А потом из его правой руки вырвалось что-то странное и прозрачное, похожее на латную перчатку. Оно со всей силы ударило в горевшую синим огнем грудь Шалтакели и пробило ее. «А-а-а!» Невероятно громкий крик, в котором была не столько боль, сколько отчаяние, пронесся по залу. Прозрачная латная перчатка тут же вернулась к Бергтулу, но не до конца, она словно удлинила его руку. И на ней теперь лежало полупрозрачное синее сердце, от которого поднимался холодный пар. «Готово!» — облегченно выдохнула Айланта и опустила руки. Черные пальцы Рамбалака разжались, и Шалтакели мешком грохнулся на пол, после чего тут же рассыпался на миллионы серебристых пылинок, как и умиравшие от рук крылатых демонов храмовники. «Поторопитесь, мне удалось привести с собой только несколько тысяч воинов, а эти призрачные ублюдки уже всполошились», — прорычал Рамбалак. «Я пока возглавлю атаку и буду пробивать нам дорогу в адскую кузню». Айланта кивнул ему, и крылатый император с телохранителями ринулся к остальным демонам. Те уже расправились с остатками храмовой стражи, заодно успев открыть отверстие в полу, и теперь через него массово покидали храм. Правда, из портала продолжали прибывать все новые и новые орды. «Бергтал, очень осторожно иди сюда», — сказала Айланта, после чего быстро подошла к трупу Артура. Девушка разрезала его одежду на груди и начала вскрывать грудную клетку. Это оказалось непростым делом, но магический нож и большой опыт помогли справиться. После чего она вырвала старое сердце парня и бросила его в саркофаг. «Когда скажу, просто опусти сердце внутрь грудной клетки. Готов?» Барлейт кивнул. Айланта же приподняла голову покойника и приложила к его затылку руку. «Ну давай, где же ты?» — шептала она, а потом почувствовала, как ее пальчиком наконец-то притянулась выскользнувшая из черепа иголка. «Опускай, Бергтал!» И тот осторожно опустил полупрозрачное синее сердце в распоротую грудную клетку Артура.